смогли взять верх над реформаторами, потому что аппарат управления, да и все общество были еще не готовы к радикальным переменам. Но это слишком общий ответ. Нужно попытаться выяснить, чем воспользовались консерваторы. Одна из ошибок состояла, на мой взгляд, в том, что поиск концепции реформ и путей их осуществления был основан на традиционных административных и даже бюрократических методах. Хрущев обычно давал поручения о проработке тех или иных проблем экономических, культурных, политических, министерствам, ведомствам, то есть тому самому аппарату управления, который должен был ограничить свою власть. Аппарат же всегда находил способ прямыми, косвенными, двусмысленными решениями уберечь себя от контроля. Более или менее удачные реформы, как в социалистических странах, так и в капиталистических, обычно намечались группой специалистов, главным образом ученых и общественных деятелей, которые работали под руководством лидера страны. Так было, скажем, в Венгрии, Югославии, Китае. В Японии я встречался с профессором Охито, который считается автором японского чуда. В ФРГ план реформ был составлен в свое время профессором Эрхардом, который впоследствии стал канцлером страны. Второе. Народ безмолвствовал. Теперь, опираясь на опыт гласности, мы особенно ясно видим, как мало было сделано, чтобы проинформировать людей о прошлом, о реальных проблемах, о намечаемых решениях, не говоря уже о том, чтобы включать самые широкие общественные слои в борьбу за реформы. Сколько раз слышал в эту пору, а чем Хрущев лучше Сталина? При Сталине хоть порядок был, бюрократов сажали, цены снижались. Не случайно в момент Октябрьского пленума ЦК КПСС в 1964 году едва ли не большинство во всем обществе вздохнуло с облегчением и с надеждой ожидало благоприятных перемен. И последний урок, он касается самого Хрущева. Этот человек острого природного политического ума, смелый и деятельный, не устоял перед соблазном воспевания собственной личности. Наш Никита Сергеевич, не с этого ли началось грехопадение признанного борца с культом? Прилипалы топили его в море лести и восхвалений, получая за это высокие посты, высшие награды, премии, звания. И не случайно, чем хуже шли дела в стране, тем громче и восторженнее звучал хор прилипал и льстецов об успехах славного десятилетия. Хрущев, к сожалению, так и не сумел полностью выбросить из головы фанатизм цели, для которой годятся любые средства. Сталинское поколение верило в близкое торжество коммунизма в нашей стране и еще в полутора десятках окрестных стран. Поэтому гибель каких-то 10-20 миллионов необходима и оправдана. Хрущевское поколение еще донашивало веру в скорое пришествие коммунизма, который мнился как всеобщее благополучие и мир. Поэтому поношение какой-то группы ничтожных интеллигентиков не более чем уборка мусора на великом пути. Брежневское поколение оправдывало подавление инакомыслия, привилегии, коррупцию могуществом супергосударства, вооруженного термоядом, которое может вмешаться в любое событие в мире. Каждый новый руководитель как бы заново испытывал род опьянения величием задач, возложенных на него историей. Теперь, кажется, становится ясно. Перестройка — это не дальносрочное обещание, а реальные изменения сегодня и сейчас. Нельзя оправдывать свою неспособность решать проблемы продовольственную, товарную, жилищную, образовательную масштабностью грядущих преобразований. То, что происходит, и есть перестройка. А что будет потом, посмотрим. Уход из Афганистана — это перестройка. Договор о евроракетах — это перестройка. Гласность, новая система выборов, новые институты власти — это перестройка. Сегодняшние цели и средства затрагивают судьбу десятков и сотен миллионов людей. Поэтому надо мерить каждый шаг своей мерой, не забывая, конечно, о дальнейшей программе обновления общества.